«Кириллу, постой!» Обернувшись, я посмотрел на Дарью, что быстрым шагом шла ко мне, а форма ей шла, красавица. Когда же та подошла, а я стоял, опираясь обеими руками о трость, то сказал той с полуулыбкой: «Я вообще-то стоял, могла и не кричать. Здравствуй, Дарья, здравствуй, как я рада, что встретила тебя. Повезло, действительно повезло. Держи апельсин, витамин». Доставая из кармана галифе фрукт, я протянул его девушке. Остановка почти пуста была. Кто на работу спешил, должен быть уже там, оттого и народу мало было. Так, старушка была, да мамаша с ребенком, они и так глазели на меня, а тут еще больше стали глазеть. Дарья это заметила и предложила пройтись. «Ты не опаздываешь?» – спросил я у нее, когда мы прогулочным шагом направились дальше. «Нет, я как раз с дежурства иду. Нам от госпиталя комнату для проживания выделили, с зимы там живем. Тут недалеко, дом с двумя этажами, угловая комната на втором. Это хорошо, но, Даш, ты должна понимать, что меня это уже не касается. Анна хочет тебе дать развод. Даже просила письмо тебе отправить, чтобы приехал и все сделал. Отличная новость. Хоть мучиться не будет. Это мне все равно уже, пережил. А ей может быть обидно или еще что. Или она замуж за своего Евгения собралась. Признал-таки ребенка. А я думал, что он сволочь. Оказывается, нет. Не признал, тихо сообщила Дарья. Все-таки сволочь, резюмировал я. Ладно, можно сделать все сейчас, я организую. Все документы при мне. Давай до вашего дома прогуляемся, часа два вам дам, а я пока дела решать буду. И съездим, разведемся. Машина будет. Хорошо. Болтая о пустяках, мы дошли до их дома, и я договорился, когда подъеду и покинул дворик, где, отойдя, незаметно вызвал МКУ и поехал в сторону уже знакомого ЗАГСа. Договориться удалось без проблем. Только после этого я покатил к дому девчат. Пора дело делать. Посигналил, и те вскоре вышли. Анна уже с совсем заметным животом была, тихо поздоровалась, не поднимая взгляда, и села в машину. Дарья рядом с ней на заднем сиденье. Ну и мы поехали. Ехали не молча. Дарья уже в курсе моей командировки в Англию, я подписок не давал, и вот пока ехали, я и описывал, что видел, что поразило, а что удивило у них в жизни и быту. Многое что рассказать успел. Потом мы приехали, и за полчаса, узнав о нашем согласии, дали расписаться и выдали справки о расторжении брака. Правда, смотрели на меня укоряюще, бросая беременную жену. Ну вот и все. Мы поехали обратно, и в этот раз больше молчали. Во дворе, когда я помог Анне выбраться, то открыл багажник машины и достал два вещмешка, полных. Потом третий. Вот, фрукты из Англии. Бананы, апельсины, мандарины и арбуз. Арбуз. Ахнула Дарья. Арбуз с арбуз. Берите, витамины вам нужны. В третьем вещмешке подарки из Англии. Косметика, духи, шампуни с мылами, ну и женское кружевное белье, ваши размеры. Ну и прощайте, уже навсегда. Я передал Дарье оба вещмешка, третий та за спину повесила, и захлопнув открытые двери, сел в машину и укатил. На этот раз действительно навсегда, а те стояли во дворе и до конца смотрели, как я уезжал из их жизни. Что-то настроение так себе было. В полк я пока не хотел и до вечера решил провести время на речке. Она мне всегда помогает. Благополучно покинув город и найдя отличное место для отдыха, я там до вечера купался, да рыбачил. Вот так в норму и пришел. Пока я на берегу отдыхал, вспомнил про тот амулет, что купил в Лондоне, в виде сережки. А ведь я за это время про него так и не вспомнил, постоянно не один был, кроме ночей, где развлекался, работая под немцев-десантников. Сейчас же, пользуясь свободным временем, да и клев закончился, вечерний жор прошел, удочки убрал, достал нужный амулет из комплекта мага-артефактора и, привязав амулет к себе, укол опознания прошел, я стал изучать линии и магемы этого амулета. И надо сказать, был поражен. Работа настоящего мастера, больше 3000 узелков. Черт, да в телепорте у Гарда и то меньше узелков было. Что же это такое? Амулет настолько меня заинтриговал, что я углубился в исследование. На это нужно месяца два, чтобы разобраться, тем более тут была высшая артефакторика, которая мне не знакома, но пробежавшись поверхностно, как раз уже темнота упала сверху, я примерно определился, что тот влияет на разум, и выборочно, это точно. Однако за что отвечает амулет, можно узнать только методом тыка, чем я и занялся. Закончить мне не дали немцы, налет, по Москве воздушная тревога шла. Световые столбы прожекторов выискивали в небе немцев. А вот это даже хорошо, мустанг испытаю и в деле проверю. Я достал истребитель и провел руками обслуживание, подготавливая его к вылету. Да в принципе тот уже подготовлен был, еще английскими механиками, я больше проверял уровень их работ, нареканий они не вызывали. Высотный костюм я надевать не стал, и раньше он был нужен только чтобы показать другим. А тут этого не требовалось, амулеты меня защищают. Шлемофон на голове, парашют под задницей, фонарь закрыт, двигатель уже работает, прогреваясь, и вот отпустив тормоза, я стал разгоняться, пока не поднялся в воздух. Нормально, разбег на неподготовленной полосе не сильно превышает таков у мига, 370 метров на глазок. Амулет-помощник помог с подсчетом. Скороподъемность тоже неплоха. И это с учетом того, что эта машина без дополнительных топливных баков. У той четверки две машины с ними были, две другие без, именно последнюю я и выбрал. Далеко я лететь не собирался, бой у Москвы будет, хватит и основных баков. Я стал в стороне активно подниматься, стараясь это делать так, чтобы не попасть в поля зрения советских истребителей-ночников. К счастью, мое местоположение находилось в том месте, где их не было. У меня лагерь за Москвой был, и наши ожидали их с другой стороны. Это и позволило мне подняться на 14 тысяч и атаковать высотников прямо над целью. А сбивал я их классически, из бортового вооружения, все же 6 крупняков – это мощь. К тому же под крыльями у этой малышки в трубчатых направляющих находилось 6 ракет. Я тоже их испытал. Со 100 метров пускал, и высотники взрывались яркими фейерверками. Правда, две ракеты ушли мимо, пока приноровился к ним, все же неуправляемые, две зря потратил. В результате из 13 юнкерс 86 встреченных мной на высоте 14 километров 300 метров, сбиты были 5 из пулеметов, и 4 ракетами. Оставшиеся рванули кто со снижением, кто в стороны, в одиночку. То, что я вернулся, те теперь поняли. И еще, был и неприятный сюрприз. Привыкнув к их беззащитности, я обнаружил, что два высотника имеют выдвигаемые гондолы с оборонительными пулеметами, которые держат преимущественно заднюю полусферу. Как я отметил, как только те обнаружили мое появление, обе гондолы были выдвинуты и управление бомбардировщиками заметно ухудшилось. Ну а пулеметы им не помогли, оба бомбардировщика с ними были сбиты пулеметами. Кстати, именно эти вооруженные машины и замыкали строй, чтобы я как обычно не атаковал их с хвоста. А сейчас управляя мустангом, я уже успел разобраться в чем тот хорош, а в чем не особо, то есть машина мне далась, заодно управлял тремя Юнкерс 86, которые вел на посадку за Москвой. К сожалению, их появление заметили посты воздушного наблюдения, но пока подоспели истребители, я уже посадил их, выкинул экипажи, предварительно раздев, после чего убрал все бомбардировщики и истребитель в хранилище. Вот только находился я в 40 километрах от моего лагеря. Ничего, достал мотоцикл и доехал, а там, устроившись в палатке, вскоре уснул. Утром, позавтракав, я свернул лагерь и покатил обратно в Москву, на улицу Кирова, где и размещался штаб моего авиационного корпуса ПВО. Выглядел я на все 100, форма выглажена и чистая, в отражении начищенных ботинок хоть смотреться можно и бриться. Все было идеальным. Оставив машину не так и далеко от входа в штаб, я дошел до него, постукивая концом трости по брусчатке, и прошел внутрь, козыряя другим командирам, что встречались мне на пути. Дежурный по штабу, уточнив причину моего появления, отправил в отдел кадров, ну и сообщил обо мне командиру корпуса. Я не успел дойти до нужных кабинетов, где сидели кадровики, как тот бегом нагнал меня и, развернув, направил прямиком в кабинет комкора. Там, видимо, только что совещание закончилось. Командиры, отодвигая стулья, вставали, собирали документы со стола. В основном майоры были, пара полковников и даже один генерал, похоже, зенитчик. Войдя, я представился, и комкор велел мне подойти ближе, после чего, не обращая внимания на присутствие свидетелей, ласково спросил: «Майор, почему вы не прибыли вчера согласно предписанию явиться в штаб корпуса?» «Товарищ полковник, в предписании не указано явиться немедленно, а в течение суток. Срок еще не вышел. К тому же я знакомого встретил, тот испытателем в НИИ ВВС служит, новую машину испытывает. Предложил мне поучаствовать в полетах ночью. Было интересно». Тут комкор громко хлопнул ладонью по столу. Получилось оглушающе, все вздрогнули, а тот зло рявкнул: «Так это ты, скотина, ночью высотников сбивал. Меня за это по всем инстанциям песочит, хотят знать, кто сделал, а я не в курсе. Сам звонил», — поднял тот указательный палец вверх. «Так надо же машину было проверить, товарищ полковник. Только не спрашивайте, какую, я подписки давал». «Чем ты их?» — успокаиваясь, спросил комкор. «Крупнокалиберными пулеметами, а потом подходил и реактивными ракетами. Красиво взрывались. 5 пулеметами сбил, и 4 ракетами. 4 ушло. Их 13 всего было. И как тебе эта новая машина?» «А», — с разочарованием махнул я рукой, — «Спитфайр лучше. Иди отсюда», — махнул рукой комкор, и я с частью других командиров вышел в приемную и направился к кадровикам. Конечно, встретили меня несколько странно, но ладно, чернильницы не кинул, хотя такая мысль у того явно была, в руках крутил, но сдержался. Видать, с этим делом его действительно серьезно достали, до белого коления довели. «Знай, мы кадровик, к которому я зашел, как раз положил трубку на аппарат и повернулся ко мне, встречая такими словами: „Здоров, полковник как раз насчет тебя звонил“». Пожав майору руку, я вручил тому банан, сел рядом у стола, положив руки на рукоятку трости, и спросил: «И куда меня теперь?» «Говорят, полк мой в другое место перекинули, на переобучение». «Так и есть. А куда?» «Так комкор как раз и приказал направить тебя к Налепину. Знакомая фамилия, но вспомнить не могу. Еще до твоего отлета в Англию отдельную эскадрилью перехватчиков сформировали для защиты Москвы от высотников. Воюют на дооборудованных МИГах. Поговаривают, скопировали оборудование с того Юнкерса, которого ты приземлил, и часть истребителей модернизовали. Теперь на 13 000 могут подниматься. Правда, все равно мало. Лучших летчиков туда отобрали. Командир эскадрильи майор Налепин тоже героя получил, да тебя еще, зимой 41-го. Приказали тебя назначить в эту эскадрилью, заместителем командира, но будешь летать отдельным рядовым летчиком. Там 4 звена по 3 машины, штат полный, ты, получается, 13-м войдешь. Вот спасибо, обрадовал. В суеверия веришь?» — оторвался тот от бумаг, занимаясь параллельно оформлением. «Есть такая поговорка: в окопах атеистов нет. Можешь поверить, сказано с сознанием дела. Сам я в Бога не верю, все же атеист, да и в приметы тоже, но на всякий случай, если есть возможность избежать, избегаю». «Понятно. Я таких случайниками называю. Не верю, но на всякий случай. Точно, как про меня сказано». Мы засмеялись и продолжили общаться. Я узнавал все насчет эскадрильи, порадовавшись, что дислоцируется та теперь на том же аэродроме, где мой бывший 27-й полк стоял, привыкать нетрудно будет. Наконец документы были готовы, в них четко был указан срок прибытия в часть. В течение 2 часов явится к месту службы, видать, тоже комкор настоял. Я покинул здание штаба и, дойдя до машины, сел в нее и, запустив движок, развернувшись, покатил к выезду из города. Там провел привычную операцию, не доезжая, убрал машину в хранилище и с вещами направился к КПП. При мне был саквояж из Англии и вещмешок. Прогулялся эти пару километров и попал на территорию до окончания срока прибытия. Командира эскадрильи не дозовешься, отсыпается с остальными летчиками после ночной работы, тем более как раз время сна у них. Я тоже в таком ритме раньше жил и знаю, что это такое. Поэтому направился в штаб. Моего полка тут не было, да и штаба дивизии тоже. Последние убыли в действующую армию. Сюда перевели другую дивизию, и именно к их службам была приписана эскадрилья Налепина. Соответственно, работал и штаб, так что я прошел все процедуры вставания на довольствие и получил комнату в командирском общежитии. Места хватало, и мне дали койку в двухместной комнате. Вторая пока свободна, соседа не подселили. Время есть, машину, если имеется свободная, мне выдаст Налепин, или направит получить ее, так что буду ждать, когда у них время отдыха закончится, а это к трем дня. Пока было время, погулял по аэродрому, здороваясь со знакомыми. К сожалению, их оказалось не так и много, только вольнонаемные из персонала аэродрома, официантки, поварихи и другие приятные личности противоположного пола отбыли с дивизией Данилова, и тут новенькие уже устроились и работали. Вот и знакомился. А в обед еще больше познакомился, заодно и с летчиками того полка, что тут стоял. Кстати, летали те на Томагавк. Надо будет сходить, вживую посмотреть на этого зверя, а то только сканером изучил. К вечеру и с майором Налепиным познакомился. Тот, конечно, пополнению был рад, но находился в недоумении о причинах моего появления. Штат у него полный, и боевые задачи в большинстве своем тот выполнял. Да и зам у него есть. Я ему про бой ночью рассказал, он его и сам лично видел. Один бомбардировщик над головой взорвался от попадания ракеты, только выше на 2,5 километра. В общем, я и пояснил, какие планы у комкора на меня и эскадрилью были. Если уж тот сам не сообщил, то это я сделаю как мне надо. А план такой, пользуясь тем, что я летал выше, то подбиваю юнкерсы, чтобы они снижались, а парни Налепина окончательно их в землю вгоняют. В этом случае есть шанс вообще не выпустить ни одного высотника. У меня будет больше времени работать, нагонять и обстреливать, и пока тот спускается подбитый, нагонять следующего. Налепина мое предложение заинтересовало, тот вызвал не только командиров звеньев, я и с ними тут же познакомился, но и всех летчиков эскадрильи, и мы вот так спорили и рядили по поводу такого способа стоять на защите Москвы. Однако часа хватило, план был переработан, приобрел стройную систему и принят к выполнению. То есть, решил попробовать, а посмотрим по результатам. Осталась одна проблема, у меня нет своей машины, и майор направился в штаб дивизии решать ее. А я продолжил общение с летчиками, описывал свои приключения в Англии, не все, конечно же, а только официальные, в которых секретов нет. Ну и делился своим мнением по английским и американским истребителям, так как мне удалось полетать и на Спитфайр, и на Аэрокобрах. Отличные машинки, Спит даже получше Мига будет, а Аэрокобра на средних высотах отлично себя чувствует, с мессерами на равных дерется. К вечеру Налепин вернулся и удрученно развел руками, показывая, что потерпел крах в попытках достать мне машину. Это же он и сообщил. Мигов вообще нет, ни простых, ни дооборудованных, никаких, даже в запасных полках. Я через штаб корпуса подал заявку, но сказали, чтобы особо не ждали, машин нет. Нет Мигов, так в чем проблема, есть другие. Те же Спитфайр англичане вполне уже поставляют их. Подай заявку на него, буду летать. Машина неплохая, да, задумался тот, а один из командира звеньев подсказал: заказывай, командир, хочется посмотреть эту машину и попробовать ее, а то у нас таких пока нет. Ну хорошо, завтра переоформлю заявку на англичанина. Так и порешили, и занялись своими делами. Парни на дежурстве были, а я, изучив, что с их истребителями сделали, как дооборудовали, спать отправился, У меня машины нет, я пока не включен в боевую работу. А модернизация МИГов явно кустарная, спешная, можно было и лучше сделать. Налепин мог догадаться выдать мне чужую машину, отправив ее хозяина отдыхать. Но раз тому в голову это не пришло, подсказывать я не стал. Я и так тут новичок, пусть отмеченный наградами, да и авторитет немалый имею, уже заметил это, но думать тут должен командир, а это не я. Я лучше посплю. И правильно поступил, этой ночью все было тихо, немцы не появлялись. Утром, привычно сделав зарядку, в этот раз, пользуясь свободным временем, потратил на нее куда больше времени, чем обычно. А после нее и завтрак подоспел. Сидя в столовой, я лениво бросал взгляды по сторонам, неторопливо поглощая манную кашу на масле, да с компотом. Небольшие стопочки бутербродов с колбасой тоже привлекали внимание, их потом с чаем. Сегодня два напитка, чай и компот, можно что-то одно. Ну а я не летаю, на летный рацион высотника не обращал внимания, да и раньше тоже, мне это не мешало. Так вот, поглядывая по сторонам, я отметил, что у нас два новых летчика появилось, которых я не знаю, хотя вроде вчера со всеми успел познакомиться. Валь, легонько толкнул я локтем соседа справа, это что за двое лейтенантов за крайним столом? Зина у них крутится, вчера их не видел. Ах эти, Валентин посмотрел в ту сторону, а он сегодня помощник дежурного по штабу, должен все знать, вот и пояснил. Командировочные, с комдивом общались, на новую технику переучиваться. Да не знаю я, что знал, сказал. О, особист наш на них с подозрением поглядывает, сам видел. Да, может, диверсанты немецкие, чем-то выдали себя, да вроде проверяли, пожал тот плечами. Каша его явно интересовала больше, чем новички. А вот я их запомнил и обратил внимание, что куда бы ни отправился, всегда их вижу в поле зрения, даже если те вдали, то одного, то другого. А это уже не звоночек, тут, блин, сигнал пароходный. Значит, чем-то я подозрение вызвал, раз за мной слежку установили. Придется себя потише вести. После обеда, пользуясь свободным временем, до обеда я 2 часа карты местные учил, снова сдавать надо будет, устроился в своей комнате. Мне соседа так и не подселили, странно, что никому из доглядчиков койку не отдали, но может еще кто из их братьев появится. Как бы то ни было, никто не мешал, и снова достав тот амулет Сережку, я стал с ним работать. Методом тыка, надел на ухо, и стал пробовать тот в разном режиме, то... что это не хранилище точно, контуры магим другие. Я, может быть, и не нашел бы сразу, чем этот амулет являлся, но мне помогло радио. В углу висела тарелка репродуктора, комната была хорошо оснащена, раз радио имелось, и там пел мужичок козлиным голоском, это тенор назывался. Противно, не знаю, кому это нравилось, но прислушавшись, я вдруг понял, где у того ошибки, как правильно нужно ставить интонации, и кто из оркестра фальшивит. Незаметно, в тон, но фальшивит. Сняв амулет, я с изумлением на него посмотрел, пробормотав: да ладно, мое предположение надо было проверить. Опустив ноги на пол, нащупав тапочки, в комнате я в них ходил, они тоже сапожника прошли, под мою ногу, и выйдя в коридор прошел дальше, заглядывая в комнату, стучал. И когда слышал разрешение, заглядывал с одним единственным вопросом. «Ребята, у вас гитары нет?» В первой и второй не было, а в третьей посоветовали заглянуть в 7-ю комнату. Там у командира эскадрильи была черная красавица. Самого его в комнате не оказалось, но был сосед, что дремал на армейской койке после сытного обеда. Он и разрешил взять ее и попробовать. Остальные летчики, это те... к кому я заглядывал, зашли за мной, движимые любопытством, толпа набежала на шум, и я там заметил одного из тех подозрительных. Сняв гитару, я сел на стул и стал пробовать струны, слушая звук. Амулет был на ухе, так что работа шла, а сам пояснял свои действия. Я раньше музыкой не интересовался, никогда гитары в руках не держал, и вот хочу попробовать, получится или нет. За все, что я брался, все получалось. И получалось хорошо, вот и тут хочу проверить. А вдруг получится? Нет, товарищ майор, я 5 лет учился, пока не смог играть хорошо. Даже участвовал в концертах. Сразу ни у кого не получалось, сказал Старлей со свежим багровым шрамом на щеке. Проверим, я уже изучал, какие звуки издают струны, а она была 6-струнная, и попробовал несколько переборов. Ну да, сам чувствую фальши, морщусь, да на ходу исправляюсь. Да и тот знаток тоже морщился, видать, слух музыкальный. 10 минут подготовки, и я решил проверить все же амулет по полной. Ударив по струнам, стал достаточно жестко играть, нагоняя игрой нужной жути. А когда убедился, что ритм держу, запел, на ходу меняя тон и интонации, пока не добился идеального звучания, от которого у самого волосы дыбом встали, да и мурашки забегали. И это я, а все, кто меня слушал, вообще были в нирване. Судя по отсутствующим взглядам, они были там в этом воздушном бою, переживая уставшему и измученному истребителю. Я, як истребитель, мотор мой звенит, небо, моя обитель, но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел, а тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал, а тот, который во мне сидит, опять заставляет, в штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть аэродрому. Окажется, стабилизатор поет, мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт, уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил, на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты и скорости все перекрыв, я выхожу из пики. Я, главный, а сзади, ну, чтоб я сгорел. Где же он, мой ведомый? Вот он задымился, кивнул, и запел, мир вашему дому. И тот, который в моем черепке, остался один, и влип, меня в заблуждение он ввел, и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя, и нагрузки вдвойне. Эх, тоже мне, летчик ас, но снова приходится слушаться мне, но клянусь, это, в последний раз. Резко ударив по струнам, отчего все вздрогнули, я прервал песню на середине, и с трудом разомкнув сведенные мускулы челюсти, посмотрел на знатока и сказал, 5 лет значит, хэ, хмыкнув, я встал и повесил гитару обратно на гвоздь над кроватью, и обернувшись к молчаливым и шокированным слушателям, сказал, учиться нужно и гитару иметь, пальцы болят и горло, тренироваться нужно, пойду отпрошусь, может в город отпустит, съезжу и гитару куплю, вещь, мне понравилось играть и петь, а ты знаток тоже собирайся, поможешь гитару выбрать, чтобы мне дрянь какую не подсунули. Я не разбираюсь в них. Мастер, в восхищении выдохнул тот. Виртуоз, если вы, товарищ майор, действительно впервые гитару взяли, то вы гений, музыкальный. Впервые, показал я тому покрасневшие подушечки пальцев. Быть совершенством, так быть лучшим во всем. Ну что столпились, разойдись. Летчики отодвинулись в сторону, давая мне коридор, а один, самый такой бойкий, спросил, товарищ майор, а откуда эта песня? То, что я якобы ворую эту песню, ничего не значило, уважаемый Владимир Семенович еще малыш, маленький, и не написал их, поэтому легко присвоил их, а тот, надеюсь, напишет песни еще лучше. Да и ворую я не у него, а у его прототипа из моей истории, а это разные люди. Может, тут мэтр даже и на свет не появился, откуда мне знать, песня, да так, витала в мыслях, у меня даже 2 сформировалось, обе про один бой, одну истребитель поет, другую сам летчик, только когда гитару взял, наиграл, песня как-то легла на ней, а может, допоете, всю песню, с надежей спросил тот, а остальные загомонили, поддерживая того, но стихли, наткнувшись на мой взгляд. Нужно потренироваться, опозориться не хочу, потом и спою, сначала гитару куплю. Я вернулся в свою комнату, и сняв клипсу амулета с восхищением на нее посмотрел, пробормотав, однако, Попаданец есть, со Сталиным общался, теперь еще и Высоцкого пою. Магия рулит, и тихо затрясся от молчаливого смеха. А играть и петь, а точнее выдавать ту амброзию, то, что заставляло струны души петь, мне понравилось. Этот амулет, похоже, самый наиценнейший из всего, что у меня есть. Стать бардом, не просто бардом, а магическим, это, возможно, то, чего мне не хватало. Это как оргазм. Ну, почти. В общем, я буду играть и петь. И мне нужны инструменты. Разные. Поэтому, убрав амулет в карман, я собрался, обувь сменил, и, покинув общежитие, не забыв того знатока прихватить, он у входа мялся, ожидал, и отправился к командиру дивизии. Только он выдавал увольнительные. Тут проблема возникла, меня-то легко отпустили, безлошадный, болтаюсь как не знаю что в проруби, могу машину взять и скататься, если так надо, увольнительную выдали, а вот моему спутнику нет, его эскадрилья дежурная, покидать аэродром нельзя, и ведь не сказал паршивец, наверное, решил, что я смогу договориться об увольнительной для него. Не получилось. Машину мне дали, с водителем, так что я собрался было отъезжать, но меня остановили, еще двое подсели, кому в город нужно, и один оказался одним из тех подозрительных лейтенантов. Я еще не понял, это или немцы прислали убить кота извести, или наши работают, пытаются понять, что я такое, и вывести меня на чистую воду. Видимо, где-то наследил, да много где, я особо и не маскировался, чистоплотностью в этом деле не отличаюсь. Машина ГАЗ-64 была, я спереди, эти двое сдали, второй был начфином полка, по служебным делам катил, а машину мне дали. Мы пока ехали, я так перетасовал карты, машина с начфином остается и тот на ней возвещается, а я на попутке вернусь, когда все, что нужно, закуплю. Увольнительная до 6 вечера, 4 часа впереди, успею. Где находится магазин музыкальных инструментов, никто не знал, а я хоть и местный, но ранее не интересовался, остальные Москву не знали. Помогли прохожие, тут остановились, там, поспрашивали, и вот так доехали. Работал, как ни странно, хотя день будний, чего ему не работать. Я тут сошел, а машина с обоими пассажирами укатила дальше. Я же зашел в сам магазин, и заложив руки за спину, не обращая внимания, как продавщица засматривается на награды, там и английская была, стал прогуливаться, внимательно изучая ассортимент. А он был, и нового инструмента хватало, видимо, завоз был. Однако я точно знал, что некоторые фабрики музыкальных инструментов перешли на выпуск военной продукции, и запасы инструментов могли быть только довоенные, но тут все же было что выбрать. Ну как же, столица, вот и выберем. Хм, а тот лейтенант чуть дальше сошел и вернулся, я видел его благодаря сканеру. Остановившись у полки, где лежало два аккордеона, я посмотрел на продавщицу, и та подошла. «Вы что-то хотите, товарищ?» «Да, хотел бы посмотреть этот инструмент, как он называется, вот это баян, а это аккордеон, это выставочные образцы, еще есть экземпляры на складе магазина, вы себе смотрите музыкальный инструмент, да, сегодня от чего-то решил, что у меня идеальный слух, попробовал на гитаре, получилось, понравилось, хочу научиться играть на гитаре и аккордеоне, вот их и хочу купить». Но хороший инструмент, качественный. Не хочу вас обидеть, но взяв гитару в руки, сразу играть ею не научишься. Я бы попробовал. Есть чем. Сейчас принесу. Та, улыбнувшись, удалилась в подсобку и вынесла гитару, такую же шестиструнную, что я сегодня держал в руках, но цвет другой, золотистый. Я перекинул ремень через голову, подрегулировал его под себя и начал пробовать струны. Гитара оказалась не настроенной, или я так решил, что-то не идеально звучит, подтянул струны и убедившись, что теперь неплохо, хотя до отличного ее еще нужно настраивать, и попробовал. Получилось удовлетворительно на мой взгляд, а продавщица так совсем стояла с открытым ртом. Вы подшутили надо мной, чтобы так играть, нужно учиться с детства. Я сегодня гитару впервые в жизни взял, клянусь. Заметив, что я остановился и дую на пальцы, та достала из ящика стола какую-то тонкую пластику и протянула мне, сказав: «Возьмите медиатор, с ним легче». «А что это?» «Ею защипывает струны. Пальцы болеть не будут». Я попробовал, пришлось приноровиться, пластина явно была костяная, и тоже стала получаться на том уровне, что меня удовлетворил. «Красивая игра», — улыбнулась продавщица. «Не слышал никогда эту мелодию, а аккордеон тоже в руках не держали». «Нет, не держал. Сейчас проверим». Та сняла выставочный образец, помогла мне накинуть на плечи ремни, и минут 20 наблюдала, как я тяну меха и пробую разные клавиши, запоминая что и где, а потом стал наигрывать тихую мелодию. Фальшивил, но с каждой минутой мелодия становилась все лучше, пока не стала идеальной. А потом, вспомнив одну мелодию в стиле рок, но которую можно сыграть на аккордеоне, я слышал в своем времени такую игру у одного виртуоза, и я дал. 2 минуты наяривал, мышцы на руках начали уставать, а когда остановился, то услышал бурные аплодисменты. Оказалось, я так увлекся, что потерял наблюдение за пространством. В магазине кроме меня с продавщицей теперь была мамаша с ребенком, пацан лет 10 и 2 девушки. Вот они и аплодировали. А пацан теребил мать и требовал ему вместо скрипки купить аккордеон. Кажется, впечатленная мамаша особо и не против была. И все же вы шутник, товарищ командир, погрозила мне пальчиком продавщица. Вас учили с детства. Повторяться не хочу, но скажу. Впервые взял. Самому понравилось. Беру обе и гитару, и аккордеон. Чехлы к ним есть. О, а это саксофон, да, тоже возьму. Мне упаковали выбранные инструменты в чехлы, я купил запасные струны для гитары, также взял предметы чистки, оказывается, это тоже нужно. Ну и оплатил. А перед тем, как покинуть магазин, попросил у продавщицы бумагу и карандашом, что достал из кольца, написал всего 1 фразу на оборванном листке с нотами. Дальше тяжеловато было с инструментом этим гулять. Но я вышел из магазина и упорно шел по улице. Аккордеон на длинном ремне сзади, гитара на боку и чехол с классическим саксофоном в руке. И так, опираясь на палочку, направился от магазина прочь. Побродив по дворам, хвост не отставил. Однако, надо сказать, работал очень профессионально. Визуально я его так и не засек. И вот так, подойдя к старой кирпичной стене, я стал демонстративно отсчитывать кирпичи, а добравшись до того, что шатался, вынул его и убрал внутрь бумажку. При этом постоянно оглядывался и вел себя крайне подозрительно. А вернул кирпич на место, захромал дальше. Этот молодец, убедившись, что я удалился и не вижу места закладки, радостный подскочил, достал записку, и я его лицо на всю жизнь запомню. Там было написано: «Не умеешь следить, не следи». Пока тот следователя из себя разыгрывал и записку доставал, я извлек из хранилища МКУ, положив на заднее сиденье инструменты и покатил к выезду из города, возвращаясь в часть. Гнал серьезно, так что остановился неподалеку от КПП уже вскоре. Забрав музыкальные инструменты, убрал машину и дальше пешочком прогнулся. Я бы так с грузом мучился, но старшина, что мимо проходил со строем бойцов, выделил мне 1 в качестве носильщика и так комфортно добрался до общежития. А там ажиотаж. Оказывался, все, кто меня слышал, так раструбили об этом, что теперь говорил о моих новых способностях весь аэродром, все части, что тут дислоцировались. Оказалось, музыканты, особенно те, которые за душу могут брать, большая редкость и ценность. Парни из моей эскадрильи уже встали, позавтракали, у них свое время принятия пищи, и вот тоже жаждали увидеть новоиспеченного музыканта. Так что встретили меня, можно сказать, с теплом и требованием поскорее показать, что я там демонстрировал в обед. Я дал согласие. Сначала наверх поднялся, аккордеон и саксофон убрал в комнату. В хранилище не уберешь, нужно, чтобы видели, как я их принес, чтобы потом учиться играть на них и тренироваться. А играть решил в зале для совещания, где мы также карты учим, на 1-м этаже общежития. Там уже все разобрали и подготовили мне место и где те сами сидеть будут. Зал набился до предела. Прежде чем начать, я сказал, все деньги с отчислений за сбитые потратил, но вот купил. Буду учиться и играть. Поэтому, товарищи, не судите строго, я это делаю в первой жизни. Спою две песни про летчиков. Давай, послушаем, выкрикнул кто-то с задних рядов. Взяв гитару, я сел на стул, который мне поставили, и попробовав гитару, это та, на которой я в магазине играл, новая, и все еще считаю, что с ней поработать нужно и донастроить, ну и стал играть. Сначала я як истребитель, потом их восемь, нас двое, слова и мелодии сами всплывали в голове, я это еще во время первого исполнения заметил, даже то, что точно забыл, само всплывало. Видимо, влияние амулета, выискивал все это из глубин памяти. А ведь я немало разных песен слушал, а все, что я даже в полуха слышал в прошлом, я смогу восстановить и наиграть, что сейчас и проверял. А я ведь фанат Сектора Газа. Да, наверное, пока не поймут. Поэтому вместо двух обещанных песен, разыгравшись, исполнил еще три. Военный больше не пел, про летчиков хватило. И теперь про жизнь и любовь. Это были лучший город земли, Магомаева, я поднимаю свой бокал, Киркорова и мгновение, Кобзона. Когда я замолчал, несколько секунд стояла полная тишина, которая взорвалась рукоплесканием. Ко мне подскочили и стали обнимать, чуть гитару не раздавили, хлопать по плечам и всячески выражать свою радость. Я же незаметно убрал в карман медиатор, чтобы не потерять. Я их всего три в запас купил, и лишь улыбался смущенно, а ведь я только учусь. Тут и майор Налепин был, который пробасил, что мне надо на радио выступать. Такие песни должны слышать все. Его поддержали, и приустающий в зале старший батальный комиссар, это был комиссар дивизии, политработники такое мероприятие пропустить не могли, их в зале хватало, тут же стал со мной вести переговоры о концертах, пока по полкам дивизии. Подумав, я дал согласие, такие песни действительно должны звучать по всей стране, скрывать их, это преступление, но не больше одного раза в два дня, мне ведь тоже и отдыхать, и учиться нужно, музицировать в том числе, да и почему нет, набираться опыта и вот так выступать перед зрителями тоже необходимо, а вот на радио не хочу, как-то желания нет, уже ужин наступил, так что я отнес гитару к себе и направился в столовую в компании летчиков, а там снова те же разговоры. Песни понравились настолько, что шум не стихал. Я для того их и выбирал, пробуя себя в разных исполнениях и темах, повторюсь уже в какой раз, я и выступаю, и продолжаю учиться. Все это одновременно. А так как в том зале собрались практически все летчики, что на этом аэродроме дислоцировались, а остальные не слышали, то стали поступать просьбы повторить такие концерты. Будем повторять. Пока это не напрягало, я сам жаждал играть, так почему бы этого не делать при зрителях в залах, где хорошая акустика. Но чую, если такой ажиотаж не спадет, будут проблемы, устану от этого всего и вскоре разочаруюсь в музыке и махну на нее рукой. Это сейчас впечатления новые и яркие, а что потом будет? Поймут ли это люди, то-то и оно.